27 июня 1942. Я попросил его назначить в разведку меня. Народный назначил двух других сержантов. Мне не повезло. Не удалось рискнуть. А рисковать мне нравится. Не довелось узнать много нового, близко наблюдать и, возможно, вступить в бой. Чернила у меня взял комиссар, но против ожидания вернул на другой день. Теперь снова пишу чернилами. Отосланные в разведку имели интересные и рискованные приключения и вернулись с важными сведениями относительно хода событий впереди нас. Оказалось, что фронт еще далеко, а против наших частей действует группа автоматчиков-парашютистов. Село, подожженное утром бомбежками, продолжало гореть. Я попросил бинокль, и по рассказам и наблюдениям из бинокля сделал выводы относительно создавшегося положения. Впереди нас, откуда мы ожидали противника, фронт удален на 18-20 километров. Западнее этого направления фронт еще дальше. На восток от нас, с правого фланга, откуда мы меньше всего ожидали врага, а также на северо-запад, с тыла, враг не более 4 километров от нас. Причем, если днем там действовали десантные группы противника, то к вечеру перед нами была уже регулярная армия, прорвавшая один из участков фронта. Мы оказались в мешке, который закрывался и был готов нас сдавить, в конце концов, сплошным кольцом. Тогда бы спасения не было, но, к счастью, мы вовремя ушли. Чем там закончились бои, куда девались наши войска, там сражавшиеся, мне неизвестно. Только передвижение войск на этом направлении нельзя было не заметить, ибо они запрудили все дороги своей несчитанной массой. Купянск, говорят, наполовину в наших руках станция, наполовину город в руках немцев. Отсюда эти город и станция очень близко находятся, не более 10 километров. Бои здесь более напряженные, нежели на прежнем участке фронта. Но наши, по разговорам всех, не отступают, а наоборот, жмут немцев. По дороге сюда я встретил 8 «Катюш». Все они тщательно закрыты чехлами, замаскированы, но легко было заметить, что каждая имеет по 8 дул. Комаров здесь еще больше, чем на прежнем месте, и они надоедливей и опасней. Самолетов в небе куда меньше, и они летают на огромной высоте. Высоко-высоко видны лишь маленькие их очертания. Наши самолеты тоже летают в небе, над нами. Впрочем, где наши и где не наши, определить теперь трудно, ибо немецкие стервятники прилепили на своих грозных, замаранных тысячами невинных жизней крыльях красные звезды. Немцев мы узнаем по бомбежкам и стрельбе по ним в наших зенитах. У них есть теперь какие-то новые типы самолетов с двойным хвостом. Это паршивые штуки, летают низко, по-видимому, разведчики. Газет не читал я с самого 22 числа, так что происходит на фронте и в стране, мне неизвестно. Автобиографию написал, заявление подал еще раньше. Хочу в партию, она мне поможет пробиться в политруки. Сержантство, как и другой пост командирский, мне не по душе. Не умею я командовать, а политработа для меня. Где-то потерял этой ночью значок Кима. Он у меня открутился, вероятно, когда я боролся с комарами во время сна. Сколько я его не искал, не нашел. Мне везет, в каждом новом месте я должен что-нибудь потерять. На прежнем, например, потерял карандаш с ножиком-наконечником. Написал только что 4 письма в Ессентуки маме, в Магнитогорск и Б. Лившиц. Думаю отослать в редакцию некоторых газет свои стихотворения. Незачем мне их мариновать. Не такое время теперь. А стихи злободневны, хотя, возможно, и не безупречны. 28 июня 1942. Наш младший лейтенант говорит, что дневник и другие записи следует вести простым карандашом, но никак не химическим и не чернилами. Бойцы также уверяют меня в этом. Они утверждают, что это гарантия сохранения написанного от дождей и от воды при переправах. Письма вчерашние только что сдал писарю. Живот раздулся сегодня у меня от пищи. Давно я так не наедался, как сегодня. Мне вспоминается время, когда я жил у тети Поли, где наедался так, что штаны приходилось расстегивать и ослаблять поясок. Сейчас я тоже по-домашнему распоясался. Боюсь за желудок свой, ведь я ел и кашу молочную, и кислое молоко, и сладкое, и все это в большом количестве. Весь день сегодня я живу на молоке. Здесь много коров, и бедные местные жители, напуганные беспрерывным гудением и разрывами снарядов из дальнобойной артиллерии, продают или меняют все, что у них есть. Сейчас им ничего не жалко, даже жизни своих детей. Единственная у них забота – это корова, которая кормит их и поддерживает. Хлебом здесь трудно разжиться, но я достал. Яиц и других продуктов питания нет. Война разорила крестьян и отравила им жизнь. Они недовольны и немцами, сеющими бомбы, и нами. Кто-то уворовал курицу, два других забрали у местных обитателей гусей. Еще одни во время артобстрела повыбивали стекла в одной хатке и хотели туда забраться. Думаю, что многое тут неверно. Жители просто хотят порисоваться, показаться обиженными, снискать у солдат к себе сожаление и поиметь моральную поддержку в часы испытаний. Но доля правды здесь имеется. В семье не без урода. И в Красной Армии находится немало головотяпов, которые ни с чем не хотят считаться, объясняя свои действия войной. Их бы надо стрелять, и, думаю, так и поступит с ними наше командование при повторении подобных самоуправств. Снаряды здесь рвутся, как на передовой, хотя до боевых позиций отсюда не меньше 5 километров. Вчера осколком снаряда убило корову, другой отбило ногу. Бойцы раскупили мясо. Мы не успели, хотя наши батальонные минометы расположены неподалеку оттуда. Выстрелы так оглушили наших минометчиков, и они так растерялись, что обычно всегда первые в подобных ситуациях вернулись ни с чем. Магазин разбит, школа разбита, и еще много других зданий пострадали от обстрела. Весь процесс обстрела я наблюдал своими глазами. Видел мертвую корову и разрушенные здания. Военные объекты, а также войска не пострадали, и выходит, что мины-то немцы побросали напрасно, невозместимо их стоимости по принесенным убыткам. Жалкие и бестолковые фрицы. Наша «Катюша» вам покажет, как нужно стрелять, а артиллерия поддержит ее своей огневой шквальной музыкой. Только что мне сообщили, что едем на передовую. Наконец-то началось. Понюхаю пороху. Пора собираться. В лесу. Движемся к передовой. Мы прикреплены к какой-то армии. Будем сдерживать противника с фланга. Услышал я обрывки из объяснений комиссара. Газет давно не читал. С 22 июня. О положении на фронтах ничего не известно. На данном участке, надеюсь, увижу воочию. Мне необходимо выдвинуться. Мой лозунг – отвага или смерть. Смерть, нежели плен. Жизнь за мной должна быть сохранена судьбой. Пусть она обо мне заботится. Мое дело – завоевать себе бессмертие. Я теряю сознание от пореза пальца при появлении сколько-нибудь значительной струйки крови. Мертвых вид был всегда мне неприятен. В драках я всегда был побеждаем. И теперь я мечтаю о подвиге, жду и даже больше того, стремлюсь к нему. До сих пор меня не страшили ни разрывы снарядов, ни бомбежки, потому что это было далеко в стороне от меня. Не знаю, но думаю, надеюсь не подкачать, выдвинуться, отличиться, стать комиссаром. Я добьюсь своего, пусть даже ценой жизни, иначе я не человек, а трус и хвостун. Клянусь же тебе, мой дневник, не быть сереньким, заурядным воином, прячущимся в общей массе красноармейцев, а стать знаменитым, прославленным или хотя бы известным героем Отечества. Комары жить не дают, пьют кровь, путают мысли и доводят до исступления своим гудением и количеством. Кончаю пока писать, ибо нет мочи выдерживать этих несносных насекомых. Как их здесь много! 1 июля 1942. Какой, однако, бессовестный этот Хаустов! Какой неприятный человек! Вчера целый день он спал. Я не будил его, так как, во-первых, стирал и писал в это время, и, во-вторых, решил дать ему выспаться, чтобы к вечеру он мне тоже не мешал. Но не тут-то было. «Вставай, Володя, мины уже близко рвутся!» — тормошил он меня после каждого разрыва вражеского снаряда, напуганный и растерянный. Вечером ходил я поужин и до 12 ночи ожидал, пока привезли его. Хаустов оставался сторожить миномет с минами и наше личное имущество. Пришел, он спит. «Вставайте, Хаустов! Хаустов, проснитесь!» Вылез. «Вы что же, товарищ Хаустов, спите, когда на вас лежит охрана военного имущества? Ведь вы не в тылу!» «Вздремнулась!» — отвечает. «Спать дюже хочется!» «А вы помните, что вы творили, когда я предложил однажды, будучи еще в тылу, пойти в ближайшую хатку переночевать? Нельзя идти, тебе спать хочется, какой же ты командир, да ты хоть меня расстреляй, а я не пойду. А вдруг боевую готовность миномет поставить придется? Так? Мы ведь были в тылу, и хотенка-то была всего в нескольких шагах от нас. Нет, вы настояли на своем». Вам хотелось, как и теперь, делать все не так, как говорю я. В дождь и в сырость мы провели ночь на улице, в то время как остальные отделения и батальоны расчета с лейтенантами разместились по квартирам. Вы сказали, пусть будет так, налегай сейчас, а я сбужу тебя, когда мне дюже спать схочется. И я лег, но не успел я даже вздремнуть, как вы разбудили меня. Вставай, Володя, уже светает. И я стоял до самого утра, хотя был разбужен вами в начале ночи. Часов у нас не было, и вы этим пользовались. А теперь, когда мы на передней линии фронта, вы позволяете себе, находясь на посту, спать. Да за это действительно стрелять мало. Тогда он ничего не ответил. Ночью нам предстояло закончить рыть окоп, ибо днем было невозможно это сделать, так как наша позиция находилась на открытой местности и была под наблюдением врага. Мы поели и приготовились к копке к часу ночи. Для того, чтобы не носиться с минометом и всем остальным, я предложил ему одно из двух. Или я иду рыть окоп, там надо было только поравнять немного и замаскировать, а он остается сторожить наш шалаш, или наоборот. «Я пойду», — сказал он. Но тут же, спохватившись, полез на попятную. «А хочешь, ты иди, или нет? Надо вместе идти. Один я не пойду». «Тогда я пойду, а вы сидите». «Так», — говорил он, — «мы оба ничего делать не будем. Один будет спать, другой вертеть лопаткой. Надо обоим идти». «Хорошо, берите лотки с минами, я миномет, и давайте же, наконец, идти». «Я не буду их нести. Все надо оставить здесь, а с собой взять только вещевую сумку, винтовки, противогаз». Долго пришлось его убеждать, упрашивать, уговаривать, прежде чем он согласился со мной. Он пошел копать, а я остался охранять шалаш. Через полчаса вернулся, доложил, что все готово, и стал укладываться спать. Но пришел Кузнецов, боец второго отделения, звать его за завтраком. Он и здесь хотел на меня переложить. Говорил, что он работал, а я сидел и прочее. Я ему объяснил, что когда я ходил за ужином, он спал. До этого весь день спал, а я ни на минуту не прилег. «Кто же виноват тебе, что ты не спал?» – изумился он. «Надо было спать, когда я копал. А днем я тоже не виноват. Надо было тебе лечь тоже и соснуть. Стало быть, следовало разбудить вас и самому лечь. Зачем будить? Лягали б спать и все». Трудно с ним столковаться. Но на этот раз за ужином он пошел. Поели. Уже стало светло. Я стал укладываться и предложил ему через 2 часа разбудить меня. «Нет, не буду, по-твоему. Я буду спать». «Ну, думаю, ладно. Посмотрю, сколько у него совести есть. Сейчас уже около 3 часов дня, а он все спит. Вставал покурить в 12 часов». «Ну, Хаустов, выспались?» «Нет, еще буду спать». «А мне спать не нужно?» «Эгоист вы, Хаустов, и бессовестный человек!» Он ничего не ответил. Стал прогуливаться около нашего шалаша. «Ну, ложите спать, Хаустов!» И он пошел. Лег где-то в стороне, полежал, покурил, перешел в шалаш и завалился в спячку. «Как мне командовать им? Миномет с минами, он говорит, бросить придется. Ключ для миномета, он говорит, не нужен. И, издеваясь надо мной, говорит, что закопает миномет. Да ну его к черту, и писать о нем не хочется. Ну и не писать тяжело. Лейтенант в его присутствии говорит, что я строг с ним, что с ним надо бы помягче и прислушиваться к нему как к старшему по возрасту. Вчера написал письма маме в Ессентуки, Оле, тете Ане и в редакцию газеты «Сталинский воин», куда послал свое стихотворение «Здравствуйте, милые сердцу места». Перестрелка вчера была сильнее. Бедный Хаустов чуть не умер, когда неподалеку падали осколки разорвавшихся мин. Я ходил за ужином. Сейчас буду его будить. Хватит ему спать. А природа здесь, только что в стихи о ней писать. Жаль, голова в тумане. Спать хочется. Умираю. Изредка где-нибудь засвистит снаряд, и снова тихо, только кукушка кричит, беззаботно, может быть, ей. Весь лес ку-ку, ку-ку, надоедливо гудят комары, и птицы щебечут растревоженно, пытаясь перекричать одинокого соловья, но тщетно. Веселая птичка, соловей, он не молчит ни минуты. Низко над головой летит самолет. По-видимому, разведчик. Чей? Трудно определить. С обеих сторон его не обстреливают. Все стихло. Он улетел. Только ветер шумит листвой деревьев, разгоняя шумное щебетание лесных птиц. Я весь опух от укусов маленьких мошек и отвратительно уродливых комаров, проникающих даже под рубашку, чтобы только укусить. Июля 1942. Недавно вернулся с села, в котором находились до прихода сюда. Лейтенант разрешил пойти поискать чего-нибудь из еды. Оттуда, оказывается, эвакуируются, или, откровеннее сказать, принудительно выселяются жители. Уже 3-й день страшная картина наблюдается мною. Выбитые стекла оставленных жилищ, заколоченные двери и ставни, перья и головы недавно резанных курей, плачущие женщины и голые ребятишки, прибитые непрерывными окриками сердитых матерей. Коров, оказывается, увели всех, не выдав селянам даже расписок. Одну женщину, отказавшуюся расстаться с коровой, какой-то лейтенант пристрелил, ранил в живот, и она сейчас умирает. Никто даже не пытается спасти ее. Жители деревни рассказывают, что у них изымаются произвольно и насильно куры, гуси и прочая живность бойцами и командирами нашими. А как бы иллюстрацией к их рассказам, впереди меня появилась кибитка, доверху груженную овощами и резанными гусями. Им не хватало хлеба, и бойцы, предводительствуемые лейтенантом, ходили по хатам, спрашивая у жителей хлеб. Жители деревни, а там остались одни старики, женщины и дети, негодуют и грозятся пойти сюда, на передовую, требовать защиты у бойцов. Они отчаялись и готовы на все. Конечно, мародерством занимаются единицы. Основное большинство не позволило бы себе подобного. Но тем необходимее пресекать все эти деяния, чтобы неповадно было другим. Пресечь быстрее и наказать виновников этого недостойного наших красноармейцев грабежа. Их надо стрелять, мародеров, нарушающих воинскую дисциплину, порочащих честь и славу нашей замечательной народной Красной Армии. Люди были злы на нас, бойцов, и у них трудно было чего-либо достать за деньги или поменять. Только искренним сочувствием и горячим негодованием против их обидчиков мне удалось, вызвав симпатию, купить яиц. В другом месте мне дали вареного мяса, а еще в одном девушка 25-го года рождения вынесла кусочек хлеба. В третьем-четвертом угостили обедом. Дал им, правда, коробок спичек. Молока не было, и купить ничего другого не удалось. Там же, в селе, я узнал от писаря, что мне есть письмо, но что его передали сюда. Хотя боец нашего взвода мне сказал, что письма остались там. Какая досада! Быть там и не отобрать свои письма. Однако на передовую я возвратился сытый и удовлетворенный тем, что много узнал и увидел, хотя лучше бы всего этого не знать. В нашем шалаше оказались гости с третьего отделения. Они накрывают свою землянку плетнем, который тут же плели, и не хотели днем быть на своей, открытой для врага, более чем наша, позиции. Я... На радостях, что наелся, раздал всем им свою пайку табака. Мясо спрятал. Хаустову отдал выпрошенные мною сухари. Бессарабов, заискивающе, косился на меня взглядом. Ему хотелось, чтобы я поделился между всеми и мясом. Наконец он не вытерпел. Встал и громко так, чтобы слышали сидящие поодаль бойцы других подразделений. Стал говорить, что я нечестно поступаю, не делясь мясом, хотя бы с Хаустовым. Хаустов бурчал и поддакивал. Когда тот ушел, Хаустов стал говорить, что он и так перекусил, и что с него будя. Он хитер, Хаустов, лицемерен, и это, вместе с его манерой грести все под себя, вызывает брезгливое отвращение. Он болен, к тому же туберкулезом, по его словам. И я когда-либо заражусь от него, ведь я ем вместе с ним. А ему и сухари другой не дал бы на моем месте за все обиды, оскорбления, неприятности и позаглазные поношения перед людьми, которым он меня подвергает систематически и неустанно. Сегодня стрелял батальонный миномет, выпустил 15 мин и ни одной не попал в цель. Сколько денег ушло на их изготовление, а все разбросали зря. Дали мне пострелять, бил бы мой миномет хоть наполовину ихнего. Вечером вчера отдал, наконец, парторгу свою автобиографию. Теперь осталось собрать рекомендации двух партийцев и бюро комсомольской организации. Сейчас уже вечер, и скоро за ужином пора. 300 грамм сухарей, а нам выдали еще меньше, недостаточно для бойца в таких условиях. Сейчас дополучу, наверное.